первом городе, который, кстати, я посещал ранее, игроков мы не нашли. Потом, пока Лариса проводила сделку по продаже низкоуровневого артефакта, добавляющего какое-то количество единиц силы, как я понял, пользуясь случаем, я заглянул в оружейную и отдал Марфе долг. Анюта, скорее всего, где-то спала, хозяйка лавки стояла за прилавком одна. Она предложила повторить, как в прошлый раз, но я, сославшись на сильную занятость, съехал с темы, чем вызвал ее недовольство. Справедливо рассудив, что в городах пока что игроков быть не должно, мы отправились по разным деревням. Да, был риск напороться на вражеского агента, сейчас для меня все агенты вражеские, кроме Ларисы, но без двух легендарных бойцов под боком меня сложнее определить в читеры, то есть в любимчики системы. Конечно, Лариса мне далеко не родственница и не подруга, ее мотивы мне пока неизвестны, но вряд ли они связаны с чистым альтруизмом. Возможно, другие агенты не будут ко мне враждебны и не захотят убить при первом подвернувшемся случае, но я не хотел проверять слова Ларисы. Вот в деревнях началось веселье. Что можно сказать, если говорить об игроках, то адекватных соперников для себя я не увидел. Вероятность попадания на игрока из первой сотни рейтинга – 0,1%. Остальные были слабее меня по мастерству. Пусть мне не всегда везло, да, и отстал я вначале от других игроков, но с ростом количества битв, росли и мои возможности, Лариса посоветовала прокачать некоторых бойцов. Итак, у меня новый путь дохода, через битвы с игроками. Отклониться от вызова другого игрока система не давала, поэтому мы телепортировались из деревни в деревню, выискивая жертвы. Вызвать их на дуэль также можно было только один раз в день, поэтому кошмарить одного и того же человека постоянно было невозможно. Но мы брали количеством, порой проводя по паре десятков дуэлей в день. «Арис, запоминай», как-то внезапно обратилась ко мне напарница по нагибанию игроков. «Чем сильнее ты становишься, тем быстрее будешь побеждать противников, замедляя рост других и ускоряя свой. На данном этапе нет места коллективному развитию. Если будешь тратить время на сбор команды, тебя сметут в будущем. И на национальные интересы, пока что, тоже забей. Ослабление окружающих игроков размажется тонким слоем по большой массе, а твое усиление станет заметнее. Мощный центр силы поможет твоей нации куда больше, чем однородная масса. Почему ты решила, что меня это заботит?» – спросил я. «А что, не заботит?» – прищурилась Лариса. «Не то, чтобы совсем не заботит, но я как-то далек от политики», – ответил я, почесав затылок. «Вот и правильно. Запомни, в этом мире больше нет ни одной из стран, которые есть на Земле. Тебя должна беспокоить в первую очередь судьба своего собственного маленького государства, которое у тебя появится в будущем, а во вторую – интересы всех землян, как пришлых с настоящей земли, так и рожденных здесь». «Как это, рожденных здесь?» – переспросил я. «Местные, по сути, те же самые земляне. У вас одинаковая культура, те же самые расы и один вид. Всякие монстры, звери и нечеловеческие расы, которые также здесь есть, не настоящие враги, а лишь учебный материал. Если вы хотите выжить, вам нужно быть едиными, не только пришлым, но и местным. Но так почти никогда не бывает. Каждый тянет одеяло в свою сторону. Старые политические образования несут за собой ворох старых проблем, взаимной ненависти и недоверия. Тебе предстоит построить все заново. А почему именно мне? Ну, может и не тебе, но ты должен стать достаточно сильным, чтобы не соглашаться на неприемлемые для тебя варианты сотрудничества. Ты не должен попадать под чужое влияние ни в коем случае, потеряешь независимость, потеряешь все. Страны с земли захотят восстановить здесь свои порядки, но никто из игроков не обязан следовать старым правилам. Политические, религиозные и национальные воззрения следует оставить в старом мире, продолжала объяснять Лариса. Это я уже понял, а ты уверена, что у меня получится создать свою независимую территорию? Конечно, раз ты уже здесь, то обязательно получишь от мирового закона свой личный кусочек земли. А вот сможешь ли удержать, уже другая проблема. Опасность представляют игроки, местные не будут бороться за твою территорию, свою бы сохранить. Поэтому ты должен быть значительно сильнее всех окружающих игроков региона. Не бойся побеждать. Хорошо. Из форумов узнал, что не я один занимался охотой на игроков. В других регионах также были люди, которые старательно пикашили. Но у меня было два преимущества. Для начала я знал, что этот новый магический мир вполне реален, и на нем завязаны какие-то важные для моей планеты события, поэтому я решил исключить для себя отвлекающие факторы, включая игру в обычный вариант Вечной Войны, и постарался больше времени проводить здесь. Другие игроки не обладали моим знанием, да, и честно говоря, кроме особых прелестей нового мира и новых ощущений, особых достоинств у него не было. В земном мире все эти люди были прокачанными игроками, многие зарабатывали деньги на игре, многочисленные турниры и пари приносили солидный доход, как и продажа карт, и биться в обычную ВВ куда привычнее, не нужно выискивать игроков по разбросанным где попало деревням. Поэтому соперники проводили в магическом мире куда меньше времени, чем я, довольствуясь спокойной жизнью в деревне и регулярным сексом. Я же собирался вкалывать как проклятый, что в принципе уже и делал почти все эти дни, поэтому должен был расти значительно быстрее. Были и другие хитрые или умные игроки, которые активно качались в надежде на то, что в будущем в новой игре также будут турниры и хорошие заработки. Но механики получения дохода не было никакой, поэтому запал у них был не сильно высокий. Кроме того, вполне вероятно, что на кого-то из них могли выйти агенты. Вторым преимуществом были мои легендарные спутницы. Являясь материализованным бойцами, они хорошо чувствовали других призывателей, особенно игроков. И опять же постоянный источник Эрос. Лариса не будет долго находиться рядом со мной. Второй ее тест я, разумеется, прошел блестяще. Она совсем не ожидала, что я был одним из топовых игроков в своем мире. В своих дуэлях помимо целой россыпи обычных карт, я получил только одну редкую карту «Слуга зла». Игроки быстро сориентировались в происходящем и никто не стал рисковать редкими картами, не говоря уже о эпических. Когда агент убедилась в моих способностях и снова отправилась по каким-то своим мутным делам, а я решил отправиться в руины, следуя своему первоначальному плану. Но перед этим я решил раскидать очки характеристик и навыков. Уровень командования повысился у меня до 5, свободных характеристик было 12, а очков навыков 4. Я раскидал по 2 очка в атаку, ловкость и интеллект, а для повышения защиты на те же 2 пункта пришлось потратить целых 6 очков. Как и сказала Лариса, очки навыков я вложил в призыв. На первом уровне навык позволял призывать одного бойца обычного класса вне дуэльного режима на 15 минут с кулдауном, 24 часа. На четвертом уровне призыв для 4 бойцов длился час, а кулдаун сократился до 23 часов. Потратив 1200 эрос, я прокачал до 2 уровня 2 эпических бойцов и 6 редких, мощь моего отряда, которая складывалась из суммы 8 самых сильных карт, а каждая карта приносила определенное количество очков, выросла с 1400 до 1680, и я поднялся до 2 героического уровня. Здоровье выросло на 20 единиц, а также появился АИ-навык, магический удар, который можно применить один раз за бой, но он наносит урон в 8 единиц каждому противнику на поле боя. Вне дуэли навык работает с кулдауном в 4 часа. Соответственно, мои характеристики стали более развернутыми и сейчас представляли собой: игрок, Арис, раса, человек, уровень 5/2, фракция порядок, жизнь 90, атака, 3, защита, 3, ловкость, 3, интеллект, 3, опыт, 725 тысячная, мощь отряда, 1680, навыки, призыв 4, магический удар 1, когда я поднял атаку, защиту и ловкость, почувствовал, что мое тело стало немного сильнее и быстрее, лишь чуть-чуть, но я отметил про себя эту разницу. А вот увеличение здоровья сказалось на мне значительно больше, будто резервы внутренней энергии возросли многократно. Такое ощущение, что даже помолодел. Я словно попал под допинг или выпил пол пузыря виски, настолько стало легко. Вот теперь я готов к походу в руины. С деревенских руин, как я понял, нельзя было заработать больше 2-3 десятков эрос за раз, а обновляются они раз в сутки. Единственный плюс – новые карты, которые на данном этапе нельзя получить другим способом. Мне нужны были эпические карты, я предположил, что в руинах их вполне реально найти. Игроки точно не поделятся. И как мы раньше не заметили эти руины, возмущенно осведомился я у смущенной Эль, разглядывая приличных размеров яму, в которую спускалась широкая каменная лестница. «Извините, хозяин», – пробормотала та, – «но я их действительно не видела, пока ваша Лариса мне не подсказала». Имя внезапно появившейся девушки-агента было произнесено презрительным тоном. Судя по всему, Фемида была полностью согласна со своей коллегой. «Не доверяйте ей, хозяин», — добавила она. «Ничего хорошего от нее ждать не нужно». «Да, вот уж не думал, что меня материализованные бойцы в мире, где понятие измены отсутствует само по себе, будут ревновать. Но, правда, делали это они как-то по-детски». «Ну, это и понятно, я же типа хозяин. Куда они с подводной лодки, то бишь, от меня, денутся?» «Не переживайте», — предупредил я своих спутниц. «Разберусь. Вы, кстати, тут оставайтесь». Я сделал привязку к огромному камню, лежавшему рядом, и уже хотел спускаться, как в меня вцепились с двух сторон цепкие женские ручки. «Хозяин», — запели обе девушки в унисон, — «нас возьмите с собой». «И куда я вас возьму?» — искренне удивился я. «Вы же не дай бог погибнете, мне вас месяц ждать. Вот когда нормально возрождаться будете, тогда и по руинам будем вместе ходить». «Хозяин, ну пожалуйста, мы вам поможем». «Мы аккуратно», — убеждала Фемида. «Вот в лесу, если бы вам не помогли, то что бы было», — напомнила Иль. «Ладно, ладно, тихо, пошли уже, только в агрозону не заходите, не хватало еще вместо 1 на 1 выйти 3 на 3, я сдался. Тем более, если вспомнить прошлые руины, то там же сражения были в виде дуэлей, а в них мои спутницы никак не могли участвовать, так что я, наверное, на воду дую». В результате мы отправились втроем, спуск занял минут 5. После чего мы прошли сквозь полуоткрытые высокие створки массивных железных ворот и очутились в руинах, точнее в темном зале, слабо освещенным несколькими высокими светильниками с толстыми, толщиной в мою руку свечами, и они разгоняли тьму только в самого входа. Руины. Уровень сложности, легкий. Количество соперников для дуэлей, 3. Количество соперников для боя, 3. Внимание! Вы, первый игрок, посетивший данные руины. Награда за прохождение повышена. Это еще что? Что значит соперники для боев? Я покосился на Фемиду, которая уже держала в руках свой молот и воинственно осматривалась вокруг. Так же себя вела Эль, чей лук был уже изготовлен к стрельбе. Тут комбинированные руины, ответила Фемида. Есть бой, как наш бой в лесу, а есть обычные дуэли. И оба вида боя в них присутствуют. И что, у меня 6 противников? Я немного напрягся. Нет, противника 3. Только вот какими они будут, выбирается рандомно. Понятно. Протянул я, хотя написано, что уровень легкий. Должны справиться. Мы справимся. Горячо заверили меня девушки. Что ж, тогда вперед. Едва я двинулся вперед, как зал вмиг стал светлым. Вспыхнуло множество светильников, горевших вдоль стен. Передо мной лежала настоящая красная ковровая дорожка. Мы медленно пошли по ней. Пройдя метров 50, я увидел первого противника. Это был медведь. Я бы сказал, боевой медведь. Двухметровая мощная туша мутанта-гризли. Маленькие глазки смотрели на меня с злобой и, мне показалось, интересом. Вы встретились с мутантом-гризли. Тип боя – дуэль. Победите противника. Бонус за победу – 60 опыта, 35 эроса. Редкая карта, случайный выбор, бой. Проревел Мишка, и перед нами развернулось поле. Право хода выпало моему противнику, и появившаяся на поле косматая лучница сняла у меня 5 жизней. Кстати, у нас с Мишкой жизней было поровну. У меня в раскладе появился дикий странник, выигранный мною игрока по имени Смерть 1234. Вот его я и вызвал. Перед лучницей появился квадратный детина, выше ее на голову, вооруженный длинным посохом. Посохом он и отправил лучницу на перерождение. Затем мой противник вызвал свою копию, только уменьшенную в несколько раз. Я вспомнил эту карту. Называлась «Лесной медведь». Когда я только начинал, она была одной из первых моих карт. Голый урон без всякой защиты. Зачем ее ставить в начале дуэли, я вообще не понимал. Это, скорее, оружие последнего шанса. Тем не менее, медведь снял мне 10 жизней. Тут ко мне пришла моя любимая принцесса драконов, и медведь растаял. Но мой противник не унимался. Зачем-то он еще раз вызвал медведя, поставив его на свободную клетку и сняв, таким образом, мне еще 10 очков. Что-то мне это совершенно не нравится. Хм, вот у меня хозяйка теней появилась. Посмотрим. И это мне понравилось. Синекожая девушка, появившись на поля боя, призвала на соседнее поле марионетку. В результате мой противник лишился медведя, и у него снялось 10 здоровья. Медведь показался мне очень недовольным и в третий раз вызвал того же самого медведя. Блин, у него что, все бойцы медведи? Медведь смог уничтожить марионетку, но хозяйка сняла еще 10 жизней. А затем пришел черед выигранной мной у какого-то игрока редкой карты, «Слуги зла». Зеленоволосое непонятное существо, едва появившись на поле боя, одним своим появлением превратило медведя в горстку пепла, и следующей атакой толпа моих бойцов сняла у мутанта еще 20 жизней. Дальше все было быстро. Медведь вызвал мага огня, потом мага воды, но у меня было численное преимущество, которым я прекрасно пользовался. В результате Мишка рухнул недвижимой тушей на пол. Вы победили мутанта Гризли. Противник 1/3, плюс 60 опыта, плюс 35 эроса. Вы выиграли карту «Сын леса», редкая. Дополнительная награда, 15 опыта. С почином нас, повернулся я к напряженно наблюдавших за нашим боем девушек. А вы боялись, все легко, но мои слова их явно не успокоили. Тем не менее, мы снова пошли вперед. На этот раз мы дошли до огромных, в 3 человеческих роста, распахнутых ворот, за которыми нас встретили, крысы. Вот никогда не любил этих здоровых усатых тварей с голыми хвостами. В интернате их, кстати, было много. После этого их вообще не перевариваю. В небольшом зале на начищенном до блеска паркете сидели 4 крысы размером с взрослую собаку. Кстати, на девушек такие противники не произвели особого впечатления. Видимо, для них не имеет значения то, как выглядят те, кого нужно замочить. Вы встретились с семьей крыс. Уровень 4. Тип боя. Реальный бой. Победите противника. Бонус за победу. 80 опыта. 50 эроса. Редкая карта. Случайный выбор. Я, недолго думая, выхватил меч, и в следующую минуту крысы напали. Вот тут-то первый раз сработали мои читерские подарки. Легендарные бойцы, это вам не шутки. Мои смертоносные спутницы были великолепны. Едва я располовинил прыгнувшую на меня большую черную крысу, просвистела стрела, пронзив еще одну крысу. Удар молота Фемиды впечатал в паркет 3-ю, а 4-ю я нанизал на меч словно на шампур, и на этом крысы кончились. Джекпот, но как-то слишком легко. Вы победили семью крыс. Тип боя реальный бой. Противник 2/3, плюс 80 опыта, плюс 50 эроса. Вы выиграли карту король крыс, редкая. Молодцы, девочки, похвалил я их, и те прямо что не замурчали. А нас ждет 3-й противник, и 3-й противник не заставил себя ждать. Так как из комнаты, в которой мы убили крыс, выхода почему-то не было, мы повернули назад и тут встретились с 3-м. Вы встретились с принцессой пауков. Тип боя реальный бой, уровень 5-й. Победите противника. Бонус за победу. 100 опыта. 70 эроса. Эпическая карта. Случайный выбор. Перед нами, покачиваясь, стояла паучиха. Да, я бы сказала именно паучиха. Представьте себе, если взять обычного большого мохнатого паука, увеличить его до размеров теленка, и присобачить вместо морды со жвалами, симпатичную женскую головку. Вот сейчас именно такой противник ждал нас. Серые глаза внимательно изучали меня. «Какой мальчик?» – вдруг мелодично произнесла паучиха, заставив меня вздрогнуть. «Дай мне тебя съесть, тебе понравится». «Ну, это вряд ли», – проворчал я, поднимая меч. И мы атаковали это пауку-женщину. Было чуть сложнее, чем с крысами, но не намного. Мне просто повезло нарваться в заключительной части на реальный бой. В руинах, в реальном бою умом девушки были настоящей имбой. Паучиху даже не спасло то, что она с периодичностью раз в 10 секунд вызывала к себе на помощь 3 небольших пауков, медленных и неповоротливых даже для меня. Не прошло и 5 минут, как разрубленное на 10 частей, тело врага успокоилось на полу. Еще бы, с одной стороны я с мечом, с другой стороны Фима с молотом, ну иль, помогающая стрелами. Какая тут паучиха устоит? Вы победили принцессой пауков. Тип боя реальный бой. Противник 3/3, плюс 100 опыта, плюс 70 эроса. Вы выиграли карту принцесса пауков эпическая. Поздравляем, вы прошли руины успешно. После этого сообщения меня ослепила вспышка, и очнулся я уже у места своей привязки. Девушки были рядом и, непонимающе хлопая глазами, смотрели на меня. Все хорошо, успокоил их, неплохо наварились. Глава 14. Реальные новости. И насколько неплохо, прозвучал за спиной ехидный мужской голос. От скалы возле входа вышел крупный парень примерно моих лет. Из-под леска выбрались еще 2 парней чуть помладше, сальными взглядами обводя фигуры моих девушек. Красные ники над головами крота, ерша и их главного, волка определенно указывали на то, что с этими ребятами я не договорюсь. Но я был спокоен, так как знал то, чего не знали они. Фемида Эль сейчас минимум в 2 раза круче, чем самый лучший из игроков, которых мы можем встретить на данном этапе, а то и в три. Тебе бы понравился мой улов, если бы у тебя была такая возможность, ответил я с расслабленной улыбкой на лице. Жаль, что у тебя такой возможности не представится в ближайшее время. Отчего же? Волк поднял одну бровь, сохраняя ехидное выражение. Этот данж уже зачищен. Второе прохождение будет менее прибыльным. Я продолжал излучать спокойствие. Меня уже убивали несколько раз в этом мире, раны я тоже получал. Хороший меч в руках, на мне кольчуга, хоть и слабенькая. Козыри в рукаве тоже есть. Волк был немного выше меня и куда более крепче, но пятый командирский и второй героический уровень прибавили мне сил, не сильно изменив меня внешне. Тыл прикрывали два легендарных бойца. Девчонки готовы уже были броситься, каждая на своего соперника, но без моего приказа они не сдвинутся с места. Так мы и стояли, буравя друг друга взглядом. Мы трое во внутреннем треугольнике, они во внешнем. Но ведь есть же ты все еще здесь, значит, вот она, наша возможность. Главарь ПК-шеров тоже был спокоен, будучи уверенным в своей силе. Ну, я свою возможность уже реализовал, а вы еще нет. Как говорится, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Ха-ха-ха, расхохотался волк, скрестив руки на груди, его дружки мерзко захихикали в поддержку. Парень, ты мне нравишься. Сегодня я в хорошем настроении, поэтому не буду тебя убивать. Просто передай мне те карты, которые ты получил в руинах и вот этих двух сексапильных цыпочек, и мы будем в расчете. Что-то я не помню, чтобы я тебе что-то задолжал. К удивлению банды я не стал идти на попятную, а наседал дальше. Видимо, они думали, что я специально храбрился, чтобы избежать конфликта. Вот как, гаденыш сразу замолчал. Тогда мы заберем у тебя все, что есть. Он вынул из ножен меч и сделал простой рубящий удар в мою сторону. Я обхватил свое оружие двумя руками и отбил атаку. К моему удивлению, меч волка не рассыпался на части от моего удара. Он был сопоставимого с моим качества. Удар его одной руки был тяжелый, но терпимый. На лице моего противника также появилось удивленное выражение. Он не ожидал, что у меня будут силы отбить его атаку. На деле я оказался куда крепче, чем выглядел. Ему пришлось перехватить свой меч двумя руками, и мы начали бой, если это, конечно, можно было назвать боем. Думаю, средневековый рыцарь, видев нашу возню, долго бы смеялся. Никто не выкладывался на полную. Сначала мы вяло пытались пробить оборону противника, сохраняя свою защиту. Затем, поняв, что навыки фехтования у нас на одинаково низком уровне, мы просто начали бить друг друга со всей силы, не особо заморачиваясь над маневрами и финтами. Каждый из нас думал, что его меч прочнее, но и мечи не собирались сдаваться быстро. С двух рук волк бил очень сильно, пробивая мои кисти до дрожи, но он был значительно больше и быстрее выдыхался. Шестерки пытались подступиться ко мне, но Эльсфемида и Мела блокировали все их попытки. Волк мог бы взвинтить темп и получить краткосрочное преимущество, получив возможность нанести мне поражение. Да, и Крот с Ершом не особо активно помогали своему главарю. Они чего-то ждали. Спустя 20 минут нашего напряженного, но не интенсивного обмена ударами, я заметил нервозность на лице соперника и его внимательные взгляды, периодически бросаемые на моих спутниц. И тут я понял, в чем дело, и улыбнулся. Они ждали, пока закончится время действия моего навыка призыв, который при двух бойцах должен был составлять не более 30 минут. Увидев мою улыбку, волк понял, что что-то пошло не так, и вскрикнул. Призыв. Рядом с ним появились два бойца, ближник и дальник. Подельники также вызывали по одному боевому юниту. Я немного отступил назад. Главный ПК оскалился. И тут я сделал то, что повергло его в шок. Призыв. Меня окружило четыре бойца, и наши силы снова уравнялись. «Как ты это сделал?» – вскричал Ёрш. Волк лишь стиснул зубы, но ничего не сказал. «Очень просто, мой уровень выше вашего», – ответил я, улыбаясь. Главарь банды сплюнул. Некоторое время подумал, посмотрел на меня, на Эльсфемиды, а затем бросился в бой. Его порыв подхватили остальные. «Магический удар!» – крикнул я. От меня разошлась волна силы от меня во все стороны и поразила каждого противника, разбросав их вокруг и нанеся незначительные повреждения. Волк хотел было что-то сказать, но мы не дали ему такой возможности, быстро покрошив банду ПК-шеров, пока те еще на земле. Опыта за такой бой не капнуло, зато я получил кое-какие хорошие вещички и немного эрос. в качестве вознаграждения от системы. Кстати, среди визичек оказался приличного размера щит с неплохой защитой. Я сразу решил, что надо будет опробовать его, а то отстрелка я и не защищен толком. Хороший сегодня день, плодотворный. Ну, вот я снова дома. Честно говоря, последние дни пролетели у меня в каком-то сплошном угаре. С этим бесконечным ПВП я реально устал. Только вот на руинах расслабился и выпустил пар. Поэтому вечером, оставив девчонок в таверне Миста, я вышел в Реал раньше, чем обычно. Решил, что одну ночь надо провести дома. Рано еще привыкать к полному постоянному погружению в новый мир. Тем более, у меня здесь есть друзья. К своему стыду за время моего сумасшедшего теста или фарма, уж не знаю, как это правильнее называть, я совершенно забыл про них. Пришло время хоть немного, но остановиться и подумать. Почувствовал, что жил в слишком бешеном для себя ритме. Последние две недели в буквальном смысле доползал до кровати и отрубался, а то и, не выходя в реал, спал. С утра все начиналось по новой. Прямо, как у нормальных киберспортсменов. И в который раз убедился, что фарм – дело не мое. Ненавижу. Даже такой фарм, как игроков валить. Дождавшись дрона с продуктами, я быстро соорудил себе легкий ужин, не люблю готовую еду заказывать, и вызвал голосом настольный дисплей. Когда дисплей вылез из кухонного стола и подключился к общедомовой операционной системе, я зашел в мессенджер и первым делом приказал персональному ассистенту воспроизвести сообщение от братьев-американцев. Братья не сказали ничего важного, лишь попросили им позвонить, как только выйду в сеть. Едва я хотел это сделать, как прошел входящий вызов. «О, Алекс!» На экране появилось лицо Стивена. Внешне тот вроде не изменился. Судя по обстановке за его спиной, он сейчас находился у себя дома. «Рад тебя видеть!» Признался я ему. «Как ты?» «Рассказывай!» «Я в порядке!» Выпалил тот. «Игра супер!» Словно оказались в сказке. И правильной сказке, так как мы тут с Джеком немного похулиганили. Там игроки какие-то отстойные все. А мы надыбали этого Эроса. И давай их кошмарить, в руины вообще не лезли, только вчера решились, и нам, прикинь, надрали задницу конкретно, но ничего, подкачаемся и устроим им там беспредел по-американски. И слушай, вот с Эросом неплохая затея, я столько сексом давно уже не занимался, у нас как-то сложнее с этим, чем в России будет. Вся эта толерантность и свобода самовыражения, все чаще натыкаешься на девушек с сюрпризом, которые совершенно не понимают, что о таких вещах заранее нужно предупреждать. Они считают, что девушки на 100%, и у меня проблемы с головой, если я воспринимаю их как-то иначе. Ты же знаешь, я по шлюхам особо не ходок, денег жалко, да, и побаиваюсь чего-то подцепить. А в обновленной игре на халяву девки хотят трахаться. Знаю несколько подобных проектов, но там совершенно не такая капсула, а скорее капсула и тактильный костюм. Имитация на 80%. Но вот этих 20% очень не хватает. Но самое главное, цифра не занесет тебе какую-нибудь заразу. Лафа полная. И кстати, у нас это, второй уровень у нас, командирский. Героический еще не подняли, но сделаем. Карты, правда, полная хрень. Но мне эпический хранитель молний достался, представь. А Джеку вообще Милорн Триффидов попал. Так что мы круты. Ясно, улыбнулся я, братья, американцы в своем стиле. Узнаю своих друзей. «А ты то, какого уровня?» — с улыбкой спросил собеседник. «Я, да немного поболее вашего, не стал я озвучивать свой пятый уровень. Гляжу, неплохо вы устроились». «Ага, точно», — подтвердил мои слова Стив. «Только вот, Джека сейчас нет. Он поехал в супермаркет затариваться. До нашего частного дома сейчас не летают дроны. Какая-то тварь из антиглобалистов повадилась сбивать их по дороге. Современные технологии не признают, а из ружья стреляют снайперски. Полиция уже две недели ищет диверсанта, но как обычно не находит. А я тут на хозяйстве. Кстати, как там наши друзья? С Лю я уже общался, с него как всегда слова не вытянешь. Китайцы, они такие китайцы. Иногда мне кажется, что он общается со мной и Джеком снисходительно, как с детьми маленькими. Мы же не виноваты, что повсеместное распространение школ с усиленной программой знаний у нас закончилось лишь 10 лет назад, и не я, ни Джек уже слишком взрослыми были для поступления в Кипсчел. Хотя, судя по возможностям и знаниям Лю, нам даже интенсивная образовательная программа не помогла, чтобы встать с ним на один уровень. Как ты с ним общаешься? У меня мама была директором частной школы, потом элитного интерната. Меня сильно гоняли в свое время, но я и не стараюсь особо понять Лю или делиться своими знаниями. Выезжаю на интуиции и смекалке. Вот мне бы так, без тебя я даже не знаю, как мы с Лю друг друга терпели. Ты же знаешь, я человек прямой и не особо сдержанный. Кстати, ты не знаешь, как бы нам начать вместе играть, вместе затусоваться, как в старые добрые. А я даже с Джеком в игре встретиться не могу. Подожди, подожди, остановил я его. У тебя город поблизости имеется? Имеется, конечно, фыркнул тот, Горгинс, называется. Какой город у Джека мы пока не знаем. Он решил туда пока не ходить, как только узнал от меня, какие в городах цены. Но вроде недалеко от меня, и в его регионе, кстати, много вождей среди местных. Чероки там или Наваха, фиг поймешь, но их много. Вот, думаю, попали в одну и ту же или в близкие национальные зоны. Тут вообще на форумах говорят, что находили поселения с древними народами, которые вымерли уж сотни лет назад. Не знаешь, чего от них ждать, алгоритмы у этих НПС нелинейные, словно живые люди. Поэтому я хочу со своими корешами объединиться. Вы с Лю у нас парни башковитые, с вами как-то надежнее. Только вот не понимаю пока, как нам вместе встретиться. Похоже, на этот раз какие-то расстояния огромные, и телепорты только между деревнями и городом одного региона работают. Ничего, думаю, мы еще соберемся все, успокоил я его. Вы там давайте качайтесь. Я в старую ВВ больше не буду играть, полностью в новую перешел. Пока не нашел способы монетизации, но ты же сам понимаешь, что такая крутая игрушка со временем станет дико популярной, и способы монетизации определенно найдутся. За это не переживай, мы тут всех нагнем. А вот Мари не отвечает, прикинь, совсем наша красавица зазвездилась. Тебе она пишет, резко перевел тему Стивен. Один раз написала, а после исчезла, признался я. Может, у нее какие-нибудь проблемы? Ну не знаю, Стив задумчиво посмотрел на меня. Ты, если что, звони, мы за Мари всех порвем. Мне еще Лю нужно звякнуть, созвонимся еще. Вижу, Джек пришел, сказал я. Джек, привет, мы со Стивом уже все обсудили, он тебе расскажет. Я отключаюсь, норм? Да, все ок, ответил с лучезарной улыбкой Джек. Хорошо, что позвонил, я подумал, что ты там с Мари где-то кувыркаешься уже. Нет, ответил я ехидно улыбнувшись. В обновлении хватает приключений. Ну да, и еще как. Джек подхватил мои слова и расхохотался. Ладно, давайте, удачи. Кивнул я на камеру. Звони еще. Братья дружно помахали передо мной своими лапищами, с зажатыми в них пивными бутылками, и отключились. Да, американцы в своем стиле, но вот по поводу Мари, действительно, я что-то начинаю напрягаться. Сейчас она была не в сети, и, если верить информации в ее мессенджере, она не выходила в сеть уже 7 дней. Совершенно не похоже на эту девушку. Тут я увидел, что меня вызывает Лю. Что ж, послушаем. На этот раз мой китайский друг вызвал меня по 3D-видеочату. Пришлось отложить в сторону вилку и переться за очками дополненной реальности. Привет, Лю. Произнес я, когда знакомая фигура отобразилась в линзах, слегка просвечивая. «Привет, Саша, как у тебя дела?» Задал стандартный свой вопрос китаец. «Нормально, 5-й командирский уровень взял, 2-й героический». По опыту я уже знал, что ему нужно услышать больше конкретики в ответ даже на самый пространный вопрос. Ну, ради того, чтобы увидеть Лю удивленным, я готов был выложить свои карты на стол. И сейчас он, широко раскрыв глаза, смотрел на меня. Как только смог спросить он, я только 3-й взял. Как ты умудрился 5-й взять? Про героический я вообще молчу. Уметь надо, фыркнул я. Ты всегда умел удивить, заметил китаец и сразу перешел к делу. Ты с Мари связывался? Нет, она совсем пропала и это меня настораживает, признался я. Я с тобой согласен, после небольшой паузы ответил Лю. Я пытался с ней связаться разными способами, а также через свои каналы попросил людей наведаться к ней домой, но она не ответила на домофон. Что за каналы, интересно? Мелькнула у меня мысль. А ты знаешь ее контакты, адресы и все такое прочее? Уточнил я, выяснил. И вот что странно. Похоже, она действительно исчезла. Она оказывается одна, ни семьи, ни родственников. Кроме работы, ничего не было. Так вот, на работе ее также уже хватились. Откуда ты это все знаешь? Вырвалось у меня. У каждого свои способы, скромно ответил тот. «В общем, я через своих знакомых выяснить местоположение Мари не смог. Она просто исчезла. И что ты собираешься делать?» – спросил я. «А что я могу сделать? К сожалению, в Австралию я поехать не смогу. Максимум, что возможно, попробовать подключить австралийскую полицию. Но это я уже сделал». «Да уж», – покачал я головой. «Никаких предположений нет и у меня. Совершенно непонятно, кому все это понадобилось. Как только что-то станет известно, я сразу с тобой свяжусь, надеюсь», – кивнул я. «Кстати, тут к тебе в гости собрался. В смысле, ты же не знаешь мой текущий адрес в Китае? Это надо было отметить. Второй раз я сумел удивить китайца. Да, я просто горжусь собой. Ну, решил в твой регион эмигрировать. Поближе к тебе. Примешь?» – сказал я, словно это было плевое дело. «Ты сейчас серьезно?» «По-моему, Лю мне не верил». «Абсолютно серьезно», – успокоил я его. «Долго рассказывать об этом. При встрече объясню. Но в целом, нам всем лучше будет объединиться и действовать сообща. Ну, если серьезно», – задумчиво произнес Лю. «Конечно, всегда буду рад. Только, как ты найдешь меня? Насколько я понял, мой регион граничит с твоим, или где-то очень рядом. Так что, я перейду границу или две, а дальше с тебя карта. Ты уверен по поводу границы?» С сомнением в голосе спросил мой друг. «Насколько я понимаю, переход – это довольно сложная штука. Несколько игроков пытались, даже в составе группы. Но там монстры совсем лютые. Никто не прошел и 5 километров. Полностью уверен, я найду способ». «Хорошо», – кивнул Лю. «Как перейдешь, сообщи. Я постараюсь достать карты. Самое главное – определить твое местоположение». «Определим. Ты лучше, Эмари, попробуй больше деталей выяснить». «Сказал же». «Пробую. Ты сам не пропадай, а то исчез тоже на неделю». «Качался», — скромно признался я. «О», — ехидно посмотрел на меня китаец. «Великий противник фарма занимается фармом. Все, как в народной китайской пословице», — парировал я. «С волками жить, по волчьи выть». «Что ж, возможно, ты и прав», — хмыкнул Лю. «Вот только в обновленной ВВ не так много фармующих игроков. Где ты нашел таких волков?» «Хе-хе», — прокашлялся я, а затем серьезно сказал. «Так нужно, и ты качайся быстрее, это важно». «Хэймэм». Китаец какое-то время смотрел на меня, ожидая продолжения, но я не мог ему больше ничего сказать. Мировой закон по головке не погладит. Лю прищурился, а затем вздохнул. «Тогда пойду качаться. В общем, не пропадай, и ты». Мы распрощались, после чего я некоторое время смотрел перед собой, а потом оделся и отправился в супермаркет. Дрон не возит крупные партии продуктов, а вызывать несколько ходок слишком накладно, заметно и долго. В супермаркете я накупил всевозможных полуфабрикатов, так как повар из меня никакой, а микроволновкой я пользоваться умею хорошо. Добавил ко всему этому несколько бутылок виски и 2 упаковки пива. При хорошем раскладе запаса может хватить еще на пару недель. Переть домой пакеты не хотелось, поэтому взял умную тележку с собой. Обратно она вернется под управлением нейросети. Дома сразу же рассовал все продукты в холодильник и с чувством выполненного долга, открыл банку пива и взял планшет, открыв форум игры.